Часть денег отложите на нужды клуба, здесь возражений не было. Парням и так было неудобно, что все предыдущие траты были из заработка за обучение скорочтению, то есть личные деньги Илгуса. Вороны, кстати, после первой бесплатной лекции почти все пришли на платные занятия. Так что в финансах клуб не нуждался, несмотря на отсутствие помощи со стороны школы. И второе, нужна маскировка для конденсаторов. 1-2 пуска военные не заметят, все-таки метеозонды летают. Но вот когда постоянно будут встречать наши поделки в одном и том же месте, маглоотталкивающие чары, приборы они не обманут. Тут нужна что-то круче, вроде чар ненаносимости. А это очень сложно. Да, силы нам распылять еще на одно трудное направление сейчас не стоит. Но маскировка и звездолету нужна, выразил общую мысль председатель. Есть предложение. Помнишь, к нам в клуб просились сестры Потил, те, которые хотели организовать свой клуб по созданию мантии-невидимки. Они, им, кстати, так и не одобрили заявку. Все-таки такая штука у старика Филча будет хлеб отбирать. Парни хмыкнули, вспомнив историю, как он поймал их как-то, а с ней б заступился. Вот и не верь теперь особенному отношению со стороны этого мрачного типа. С ними не раньше сентября можно будет скооперироваться. Ты все-таки не маг, Илгус, совы. Им не нужен адрес. А ты вообще тупой, Майкл. Они сейчас с нами в одном поезде едут. Точно. Мальчишки как один ринулись на выход и застряли в дверях купе. Все-таки на троих они не рассчитаны. Как путеводная звезда государства псионов, Илгус отлично знал, где проходят границы возможностей того, что на Земле называют наукой. Теоретически она безгранична. Когда-нибудь ученые узнают все о Вселенной, объяснят каждую мелочь. А вот на практике у нее нет таких радужных перспектив, потому как она работает с грубой материей и такими же грубыми энергиями. Взять, к примеру, гиперпривод. Почему они стоят дорого, а ремонту вообще не подлежат, кроме косметических мелочей? Большинство жителей Содружества, включая тех, у кого изучены инженерные базы пятого уровня, не говоря уже о техниках или энергетиках, скажут, что это потому что старшие, или корпорации, или правительство, хотят сохранить секрет в своих руках. Отчасти верно, но не полностью. Дело тут в банальной мелочи. Чтобы его починить, нужен псион. Как и на финальных стадиях постройки, генератор гиперполя не так уж и сложен с точки зрения механики. Разве что материалы в нем не самые дешевые. Только вот это не техническое устройство, а потому техникам со своими ремонтными комплексами и дроидами там делать нечего. Почему все, что относится к гиперсвязи, стоит так дорого? После предыдущего объяснения нетрудно догадаться. Эти объекты используют аналоги протеевых чар земных волшебников. Для них расстояния не имеют значения. А вот объяснить это ученые могут запросто, это даже дикие земляне знают, называется квантовая запутанность. В теории, реализовать идею на практике с помощью технических устройств даже в Содружестве не могут. Теоретически они могут рассказать и как устроен квантовый компьютер. А вот волшебники ничего такого не знают, но зато могут осуществить мечты ученых на практике несколькими взмахами волшебной палочки. Астрофизики, кажется, до сих пор в шоке от методики обнаружения рентгеновских пульсаров, которую Илгус обменял на знания о ракетостроении землян. Время от времени к нему в приют заявляется какой-нибудь тип с проплешиной в очках, это у них дресс-код такой, что ли, и, эмоционально повизгивая, пытается объяснить, что идея не сработает. А потом, через пару дней возвращается с извинениями и просит объяснить данные с радиотелескопа. Пульсар ли это? Но Илгуса вообще-то радиопульсары не интересуют, длина волны слишком большая, такое оборудование не установишь на небольшой корабль в силу размеров, только рентгеновский диапазон и никак иначе. Так что особо с этими типами Илгус не рассусоливает. Найдете рентгеновский пульсар, заходите. А недавно приходил какой-то неправильный ученый, совсем не сутулится и не в очках, правда плешивый, четким командным голосом интересовался, можно ли использовать его изобретение в системах геопозиционирования и наведения. Пришлось обрисовать самые радужные перспективы и надеяться, что вояки поторопят программу. Может, и деньгами помогут. Глядишь, к концу Хогвартса будет приличная карта звездного неба. Методика, конечно, недостаточно точная для позиционирования при перелетах межзвезд, но для внутрисистемных путешествий более чем достойная. По этой системе надо хорошенько полазать, заглянуть в каждый уголок. Ну не верил Илгус, что нет тут следов древних. Упоминание чего-то похожего на воспоминания о древних в рамках Земли Илгус не нашел ни в мире магов, ни у простых людей. Не считать же за таковые бред про гиперборейцев и атлантов, есть подозрительные руины, но местные уже неплохо поднатаскались в датировке, так что по срокам не получается. Самое позднее строение Джори, периода упадка, имеет возраст в 15000 лет, в пересчете на земные циклы, а земных руин старше 5-6 тысяч лет вовсе нет. Значит, наблюдали не с планеты. Первым делом стоит обыскать Луну, но мальчишкам, конечно же, он об этом не скажет, пока не тот уровень доверия. Для них основная версия – взятка с НИПу. Зельевар загорелся идеей изучить образцы минералов с Луны. У него, оказывается, есть несколько рецептов, в которые входят камни небесные, застывшие огненные слезы бога и прочая фигня, которая идентифицируется как метеориты и тому подобное. Может ему рассказать, что их можно добывать из обычной пыли. Илгус даже сам пробовал. Залез на крышу и скостовал акция. Микрометеориты. Сколько-то песчинок прилетело. Илгус решил показать этот прием. Хуже не будет. А вот и он. Легок на помине. 13 уже второй раз за лето приходит. Что, интересно, на этот раз? Парни писали, что и их навещал. Они ему отлили по паре пинт божественной росы. В смысле, конденсата. Жаловались, что не заплатил. Только бровью поиграл. На подростков это пока еще действует. Мистер Ларуа, как всегда речь Зельевара звучит не то как шипение, не то как плевки, у меня к вам важное дело. Как вы относитесь к корпорации в мою зельеварню? Нужно предупредить воспитателя. Он за меня в ответе. Тогда прошу. С ней б жил в городке Каукварт. То еще местечко, надо сказать. Городишко закутан в серую дымку смога, воняющего серой. Улицы, мощеные камнем, а дома, сложенные из булыжников, покрываются мхом и плесенью. Обычных растений нет, вообще, ни на улицах, ни на подоконниках маленьких окон, ни травинки, ни кустика. Прошу, с ней подкрыл дверь, впуская Илгуса в дом, расположенный в паучьем тупике. Кто-то на месте Илгуса, возможно, бы словил ассоциацию с мошкой, заманенной пауком, но псиону не было ни страшно. Этот не сожрет, ни ящероподобный ашхамази. Сразу прошли в зельеварню. С ней по излишними церемониями себя не отягощал, ни чаю не предложил, ни даже о погоде не поговорили, как будто не британец, а какой-то шпион. Вот, три котла, варил в них, из каждого получено по 8 образцов, соответственно вода с 8 высот, с шагом в 500 метров. Парни писали, что вы их запрягли на отработку даже на каникулах, улыбнулся Илгус и получил ответную ухмылку. Вот результаты эффективности зелья, как получены данные. Диагностическое заклинание. Зелье специфическое, для натурной проверки нужно много времени, если вообще это возможно. Зельевар наблюдал за Илгусом, но тот, казалось, впал в какую-то прострацию, его взгляд остекленел, а сам он замер. Результаты не коррелируют с теми, на основе которых вы написали статью. Наконец отмер гость. С вами все в порядке, мистер Ларуа. Кажется, Зельевар действительно обеспокоился. Вряд ли за мальчика, скорее за себя, он же официально поручился, что вернет его целым и невредимым. А с церковью лучше не шутить. Да, профессор, более чем, мальчишка излучал довольство. С НИПу оно было непонятно, да и откуда ему знать, как со стороны выглядит работа с нейроинтерфейсом сети. Что-то в этой комнате попыталось авторизоваться. Илгусу стоило огромных усилий вернуться к теме разговора. Как же хорошо, что Снейп не захотел обсуждать волшебные дела при посторонних. Итак, поможете составить математическую модель? Так вы же уже все сделали. Илгус указал на листки на столе, а Снейп их демонстративно перевернул. Мне непонятен результат. Опасайтесь, что он противоречит опубликованным данным. Снейп лишь подсунул журналы под нос Илгусу и началась инженерная рутина, а спустя 5 часов они вернулись в приют, чтобы объявить о том, что Илгус ночует у Снейпа, тот будет делать контрольную варку, которая должна начаться ровно в полночь. На предложение проверить это, мастер Зельевар посмотрел на Илгуса как на полного идиота. «Профессор, что только что вы сделали?» – заорал Илгус под утро. Финализировал процесс с произнесением вербальной формулы и жестом волшебной палочки, невозмутимо выплюнул Снейп. Это было заклинание. Нет, это не чар и не трансфигурация. Зельевар уперся. Такой же этап, как помешивание или прибавление огня. Нет, мистер, это магия. И если добавить этот фактор, то все встает на свои места. Будем пересчитывать. Как-то грустно выдал Снейп. Ничего не нужно. Вы же уже все поняли. Не тупее вас, мистер Ларуа. Зачарования ложатся на инертную основу лучше. Оттого и такой скачок в данных, и нет противоречия. Просто, вы относились к этим чарам как к этапу зельеварения, а это уже зачарование, закончил мысль Ильгус, когда повисла слишком натянутая пауза. Именно, кажется, Снейпу было неприятно, что священнодейство зельеварения осквернено глупым маханием палочкой, как он сам говорил на вступительной лекции для первокурсников. Больше оптимизма, мастер, это повод для новой статьи о зельях с зачарованием. Возможно, Северус потер подбородок, а то я уж было начал грешить на бутов и их реликвию. Вы о чем? Да вот, Снейп достал с полки кристалл. Когда я был у бутов, глава семейства всучил мне эту штуку. Сказал, что в их семье это хранится сотни лет, и это подарок не то от сидов, не то от фири. Вроде как должно помогать при варке зелий. Я уж было начал думать, что с этой вещи на меня перешло какое-то проклятие. Профессор, что вы хотите за эту вещь? Прищурился Ильгус. Вы знаете, что это? Бровь с ней повзметнулась. Под клятву, твердо сказал хозяин кольца Ларуа и один из немногих обладателей нейросетей древних в галактике. Снейп задумался на несколько минут. Имеет ли это отношение к вашему стремлению к звездам? Можете не отвечать, я все-таки легилимент и эмпат. Ильгус открыл было рот, но Снейп его опередил и ответил на незаданный вопрос. Вас трудно читать, вы думаете слишком быстро и параллельно в нескольких потоках, в шести, при нормальных условиях. Клятву я не дам, а эту вещь можете забрать. Все равно она должна быть вашей. Папаша Бут причитал о благодарности за протекцию, что я присматриваю за его сорванцом и дал ему путевку в жизнь. Но тут скорее ваша заслуга, мистер Ларуа. Снейп вложил кристалл в руку парню и наблюдал, как его глаза снова стали стеклянными на несколько секунд. Низкоуровневая база знаний по пси-фармацевтике из эндемиков планеты ХВ-1978, и еще много букв. Что за проклятие вы произнесли, Ларуа? Это значит, что Бут-старший вас не обманул. Эта штука действительно полезна зельеварам. Мне не нравится блеск в ваших глазах, мистер Ларуа. И да, я прочитал ваши мысли. Слишком громко вы их транслируете вовне. Прошу прощения, я не буду вскрывать могилу предка Терри. Без разрешения. У Ильгуса действительно была такая мысль. Ну нет смысла вручать базу знаний, если не установлена нейросеть. Хотелось убедиться. А кто вручил, даже не вопрос. Кто-то из старших раз что-то искал здесь сотни лет назад. Хуманов вряд ли назвали бы сидами или фири. А вот этих ксеносов... Запросто. Ходят слухи, что старшие нарушают собственный закон о диких цивилизациях. Иногда они нанимают персонал из дикарей, а для управления техникой устанавливают им простейшие нейросети или вовсе обходятся коммуникаторами. Как правило, ради мелочей они не лезут в дикое пространство. Значит, что-то здесь было ценное с их точки зрения. Маловероятно, что они ограничились флорой и фауной. Есть планеты поинтереснее и без разумных аборигенов. Судя по этой базе, предок Терри неплохо послужил им, раз получил премию. Не кредитами же ему платить, где их тратить. База простенькая, но любопытная. Похоже, это свод того, что нарыли на Земле ксенобиологи. Пси-фармацевтика – это как раз зельеварение, на местном языке. А еще здорово, что известно обозначение планеты по стандарту Содружества. Вот только такого индекса Ильгус не встречал, и, судя по всему, от дома он очень далеко. Примечание к части. Если кому-то интересно, что такое полный факторный эксперимент. https://ugatus.umedia.uplats.maincity.app/20/2022.pdf. Снова в школу. В этот раз и гоблинская, и человеческая части профессора Флитвика пребывали в гармонии. Ученики наслаждались уроками чар, поскольку профессор делился отличным настроением и вещал особенно вдохновенно. Лекции сопровождались искрометным юмором, благодаря чему среди первокурсников он наверняка завел маленький фан-клуб. Как говорится, первое впечатление сложно составить во второй раз, а потому неосознанно ему будут прощать мелкие недостатки до конца учебы. Что так воодушевило маленького профессора? О, это интересная история. Похоже, председатель клуба астронавтики доконал своего куратора. А ведь ничто так не радует, как подтверждение собственной правоты. Снейп уже через два дня после начала учебного года загремел в больничное крыло и провалялся там в состоянии близком к коме в течение трех недель. Ильгус, как всегда, не позволил Поппи обратиться в Мунга, это напрягает всех профессоров, но случай, Когда взрослым нужна помощь, здесь нечасты. Диагноз – ментальная перегрузка. Все догадывались, что с ней балывался Легилименцией, в том числе применял ее к ученикам. Вот и поплатился. А еще поплатились выпускники, 3 недели у них не было занятий по зельям, только самоподготовка под присмотром завхоза Филча. То есть при любой попытке взять ингредиенты ученики получали розгами по рукам. Что за артефактные прутья откопал этот старый брюзга, оставалось только догадываться, магией от них защититься не получалось, а ушибы и ссадины заживали не менее долго, чем у простых людей. А потом с ней почнулся и бегом ринулся к Илгусу Ларуа, которого отстранили от занятий до пробуждения СНИПа. Директор побоялся сканировать его сознание, так что происшествие осталось нерасследованным толком, а он остался единственным подозреваемым. Снейп ворвался в гостиную Рейвенклэй, тряс мальчишку, держа его за мантию. «Что такое транспористаль?» — кричал он, брызгая слюной в лицо Илгусу. «Где добыть меркоцит? А кернит? Что такое концентрат металлов?» Студенты со страхом смотрели на самого приятного преподавателя и предвкушали его улучшенную манеру преподавания, представляя себя на месте Илгуса. А тот, кажется, специально злил его, растягивая улыбку до ушей, совершенно не смущаясь тем, что его ноги не касаются пола. Все закончилось, когда второкурсник сказал: «Чем не повод вам поусерднее работать над нашим проектом?» После этого Снейп схватился за голову и убежал в свое подземелье, шипя что-то вроде: 783 рецепта, из них 8 легендарных и 7 утерянных. Что произошло, не понял никто из свидетелей этой сцены, и им можно только посочувствовать. А дело было так: «Я могу взять этот кристалл?» — уточнил Илгус Ларуа, когда Северус Снейп пригласил его к себе для анализа результатов эксперимента. Снейп навел о нем справки, потому относился вовсе не как к ребенку. По крайней мере, в мире маглов у него уже есть репутация изобретателя и гения. В 11 лет, при том что до 8 он пребывал в вегетативном состоянии, выяснить это оказалось проще простого. Есть куча статей в газетах, даже передачи по радио и на телевидении. Как только Снейп подтвердил, что кусочек прозрачного пластика иглу сможет забрать, тот мгновенно посерел и превратился в пыль. Снейп не готов был поверить, что на ладони, как раз под пылью, он заметил что-то вроде отверстий, а глаза мальчишки опять стали стеклянными. Так продолжалось минут 10-15, после того Илгус очнулся и заговорил в целом понятно, но не в деталях. Как и предполагалось, база первого уровня. Почти 800 рецептов, теория совместимости и свойства каждого компонента. Вам бы понравилось, профессор, а мне — бесполезно. Кстати, а вы знаете, как влияет форма лопаточки на результат? А на каком расстоянии от дна нужно ее держать при помешивании? Снейп тогда только скрипел зубами. Не верю, — коротко бросил он. Скоро ли у Драко Малфоя появится братик или сестричка? А, нет, вы применяли пажитник греческий, значит, братик. Как? — только и выжал из себя Зельевар. Этот рецепт Люциус Малфой откопал в личной библиотеке. Он был записан на трухлявом свитке, и однозначно в общем доступе зелья зачатия с возможностью выбора пола не было нигде. Илгус только постучал себя пальцем по виску, как бы намекая, что сам же видел, откуда я узнал. А про заказчика? Вы ведете себя с Драко, будто ему должны. А это вряд ли, слишком он молод. Значит, должны его семье. Последнее время поведение изменилось, будто долг, если не погашен, то станет меньше. К тому же, он единственный ребенок в семье. Других кандидатов у меня не было, вне школы я никого не знаю. Просто сказал на удачу и попал, — неожиданно подвел итог сопляк. — К сентябрю запишешь все на бумаге, — заорал Зельевар. — Не выйдет, — грустно помотал головой подросток. — Как записать навыки на бумагу? — Опишешь, как сможешь. — Вряд ли успею к сентябрю. У меня есть идея получше. — У вас нет книги по извлечению воспоминаний? — невинно поинтересовался Илгус, и в итоге ушел, унося с собой целых 3 пособия по легилименции, 2 копии редких книг из закрытой секции библиотеки Хогвартса и блокнот с личными заметками Снейпа. Вернее, не сам ушел, а профессор вернул его под светлые очи воспитателя приюта. Положил, где взял. А 2 сентября тот пришел с предложением поучаствовать в эксперименте. Снейп же, считая себя опытным магом-менталистом, согласился. Он полагал, что сможет оградить себя от нежелательного влияния и, если мелкий ошибется или позволит себе лишнего, то без проблем справится с ним. В конце концов, Даже темный хозяин не смог пробраться к глубинам памяти своего клейменного слуги. Чего ждать от мальчишки? И действительно, такого профессор не ожидал. Илгус вынул из своего виска нить с воспоминаниями, но не убрал их в фиал и не поместил в омут памяти, а напрямую отдал Снейпу. По ощущениям, это было как вспомнить, что когда-то ты был неплох в этом деле. Никаких чувств, ассоциаций или образов, чистые знания и навыки. Только вот на то, чтобы вспомнить, мальчишка назвал это усвоить, ушло 3 недели. А когда мастер Зельевар очнулся, он почувствовал страшный зуд. Не на коже, а в разуме. Он немедленно хотел применить полученные знания на практике, только вот он теперь точно знал, что оловянный котел снизит эффект от 7 до 11%, а медный в ряде случаев обратит эффект зелий. А еще, что это за материалы? Помимо странных названий металлов, в голове всплыли такие термины, как психокинетический метод перемешивания, пси-дистилляция и еще куча всего, что можно было бы отнести к бесполочковой невербальной магии. Но с этим будет, как ни удивительно, проще. Как и сказал мелкий провокатор, передались и навыки. Теперь профессор точно знал, как закрутить воронку в котле усилием воли, или отделить примеси взмахом руки. А ведь это значит, что сопляк тоже так может. Оригинал базы знаний у него в голове. Насколько полна копия, почему нет сведений обо всех материалах? Северус Снейп вылетел из мидкрыла, хлопая полами мантии, накидываемой на ходу прямо на пижаму с розовыми слониками. За них Поппи ответит отдельно. Терребут расстроился больше всех, когда обнаружил, что протеевы зеркала, установленные в гостиной, разбиты. Он частенько наблюдал панорамы Луны через них, представляя, как ходит там, среди кратеров. Наверное, метеорит попал и разбил зонт, с видом эксперта заявил Энтони Голдстин, другой член клуба астронавтов. Этим летом он скупил почти все, что нашел у маглов по астрономии, так что факт бомбардировки Луны камнями он осознавал. Терри поверил бы ему, если бы не заметил краем глаза, как помрачнел их председатель, Илгус Ларуа. Сначала по лицу пробежала тень страха, что само по себе было необычно, особенно если вспомнить его выражение лица, когда сам Снейп тряс мальчишку за ворот мантии. Но страх ушел через мгновение, и в глазах сверкнуло злобное предвкушение. Его, конечно, попытались разговорить, но председатель только соглашался с Энтони, утверждая, что других версий у него нет. Так ему и поверили. Даже прямолинейный Майкл Корнер понял, что Илгус чего-то опасается, когда он навалился на сестер по Тилу, требуя форсировать работы по маскировке. Как же, именно это и нужно для защиты от шальных метеоритов. 14. Не совсем понятна мотивация этих девчонок, совсем недавно вступивших в клуб, но они и в самом деле активно принялись за дело. А что самое странное, Снейп им активно помогал. Воспоминания об этой сцене надо будет сохранить для потомков. Близняшки, трясущиеся от страха перед деканом Слизерина, никак не могли поверить, что Снейп объясняет и показывает. Прямо как настоящий профессор, а не их преподаватель зелий, чей максимум – это слова-рецепт на доске. А сам куратор клуба шипит, брызжет слюной, извращенно оскорбляет, но снова и снова пытается объяснить. Но самый смех, потом, а не в процессе, наступил, когда он запер дверь, навесил заклинание от прослушки на кабинет и трансфигурировал 2 койки. Потом, злобно сверкая глазами и угрожая палочкой, взялся всех клятву не разглашать то, что увидит в последующий час, а затем поделился воспоминаниями с сестрами Потил, напрямую из разума в разум. Если волшебный мир узнает о таком заклинании, ох, как всегда, не без но. Девочки усваивали умение около часа, неподвижно лежа на койках. Тогда-то парни и начали переглядываться меж собой. Они вдруг поняли, отчего проф провел 3 недели в медкрыле, вот точно так же лежа в койке. А ведь последний, кто его видел, Илгус. Именно он и притащил куратора к мадам Помфри. Вот же ж, вроде и разгадали тайну болезни Снейпа, да вот только любопытство еще сильнее разгорается. Чем с ним мог поделиться мальчишка 12 лет, что опытный волшебник усваивал 3 недели? Если соотношение то же, что и у сестер, а это вряд ли, где Снейп, а где Потил, то это около 1000 заклинаний уровня 6-7 курса. При прямом пересчете, 2 заклинания за час, 3 недели это 500 часов, итого, 1000. А чего проф не выгнал свидетелей, так им тоже досталось по внушению, возиться с ними Снейп не хотел, он аж подпрыгивал от нетерпения, желая поскорее убежать к своим котлам, которые, кстати, стали немного странными, явно сделанными на заказ у маглов. А Дамблдор не замечал разгорающихся страстей на почве магической науки. Он пребывал в отличном настроении и недвусмысленно демонстрировал это окружающим, напевая веселые мотивчики из оперетт, бывших популярными в начале века. Причина его приподнятого настроения проста. Он заметил у одной рыжей первокурсницы интересный блокнот. Скоро вокруг героя закрутятся опасные, но очень интересные события. Великий Гарри Поттер сделает еще шаг на пути становления героем или агнцем. Этот выбор за ним. А если нужно принести в жертву какого-нибудь преподавателя, так есть кандидат. Гилдер и Локхарт вполне может погибнуть ради общего блага. В прошлом году милый Гарри убил Квирелла, но ведь все знают, что должность преподавателя зате проклята. Магический мир отнесся с пониманием к пропаже молодого перспективного мага, осмелившегося так рискнуть. Не удивятся и неприятностям с Локхартом. Парвати Патил сначала не понравилась идея вступить в клуб астронавтики. Не интересовало ее это направление. Вот создание мантии-невидимки, это полезно. Собственно, идея была ее. Падма лишь согласилась без особого энтузиазма. Сколько себя помнили девочки, заводила и во всех шалостях всегда была Парвати, а вот Падма, так сказать, мозгом. Собственно, распределяющая шляпа это и увидела, впервые за 11 лет разделив сестер по факультетам. А вот сейчас ситуация немного изменилась, Падма настояла на том, чтобы сестры вступили в этот почти магловский клуб. Когда мальчишки нашли их в поезде, едущем в Лондон из Хогвартса, и пригласили в клуб, девочки ответили решительным отказом, а потом, дома, рассказали это отцу, как один из возмутительных курьезов. Что тогда началось? Отец махал какими-то газетами, даже журнал «Зельевар» откуда-то достал и долго промывал мозги на тему удачного замужества в индийских семьях. Впрочем, семья Патил теперь британская, но уважение к старшим это не отменяет. По настоянию отца отправили Савутер-Ребуту, он тоже чистокровный, с ним общаться не зазорно. Он зампредседателя этого клуба, а вот глава у них, Макгл с палочкой. Сразу ясно, что клуб макгловский. Как хорошо, что отец не знает, что это он придумал, как передавать знания прямо из головы в голову. Точно бы женил. Это было бы забавно, темнокожая индианка и голубоглазый блондин, к которому даже летом не пристает загар. Только в отличие от того же Драка, не худой, а спортивный. И волосы не платиновые, а отливают золотом. А ведь Энтони Голдстин тоже блондин. Тьфу, что за мысли? Нет, нет, нет. И тогда выяснилось, что для них в клубе выделено отдельное направление системы маскировки и защиты, что заниматься они будут в том числе и тем, чем хотели, мантией-невидимкой. Даже финансирование обещали. На это отец долго фыркал. Они хоть и не из семьи Раджи, но и не бедствуют. Брахманы при многих поколениях Раджи и волшебного мира смогли скопить кое-какой капитал. И вот они сидят в кабинете клуба, оформленного как Макгловский музей, вдоль стен тумбы с экспонатами, на стенах, колдографии с панорамами луны и забавные сценки запуска. И злобный Снейп за столом рядом с Илгусом Лоруа сверлит взглядом, как и на занятиях. Ощущения точно те же, будто он знает, к чему ты не готова, и именно об этом сейчас спросит. Хочется убежать, но собрание созвано именно ради них. Сестры должны отчитаться о результатах. Конечно же, этим будет заниматься сестренка. Пусть Падма говорит, она из них двоих лучше держит себя в руках. И таким образом мантия не создает препятствия свету, и скрытая ею не отбрасывает тень, закончила презентацию девочка. Очередное макгловское словечко вырвалось теперь уже из уст сестры. Все, кто соприкасается с астронавтикой, заражаются этим противным жаргоном. А как ведут себя зачарованные предметы, скрытые ею? Задал вопрос почему-то не Снейп, а Лоруа. Мы на себе испытывали. Наши серьги, артефакты от чтения мыслей, вижу, перебил паренек. То есть зачарования не сбились. А работают ли они внутри, под маскировкой, вижу, что не проверяли. Сестры потупили взгляд, а председатель продолжил. Профессор Снейп, не могли бы вы провести сеанс легкой легилименции? А смысл, мистер Лоруа, вы же сами просили меня добавить на нее чары ментального отвода. Вашу просьбу, выплюнул Зельевар, я выполнил. Даже без артефактов легкое сканирование мыслей не сработает. Тогда прошу сделать это под мантией. Лоруа был вежлив, но совершенно не демонстрировал страха. Падма рассказывала, что он и на занятиях не боится ужаса подземелий, что того очень злит, портит репутацию. И тут Парвати поняла, о чем сказал этот мерзкий грязнокровка. Вдвоем под мантией со Снейпом. Падма, иди, толкнула Гриффиндорка сестру. «Разве не ты у нас с факультета храбрых и отважных?» — хитро прищурилась Падма. «Но он же декан Слизерина. Ну и что? Я, между прочим, здесь и все слышу», — прошипел Снейп, и, ехидно ухмыльнувшись, сам выбрал Парвати. Он накинул на нее мантию, и девочка почувствовала легкие касания к ее разуму, но он не был оголен, так что только ощущения и больше ничего. «А этот тип приятно пахнет», — вдруг поняла индианка. «Похоже на гарам масала, или даже на тика масала. Нет, тут корица на первом плане и бадьян совсем не заметен». «Ой!» Парвати выскочила из-под мантии, а весь клуб, ухмыляясь, смотрел на нее. Только с ней остался с каменным лицом. «Свойства артефакта не изменились», — доложил он. «Итак, значит, мы готовы к выполнению первой полетной миссии на этот учебный год, наблюдательный зонд, но с обзором в 360 градусов. Эрни, мистер Голдстин, что у нас с посадочным модулем?» Полукровка приосанился, довольный обращением от сверстника, и начал доклад. «Идею с парашютом, который стал бы потом маскировкой, накрыв зонд сверху после посадки, пришлось откинуть. Отдел маскировки, как он девчонок второкурсниц-то, не дает гарантии успешного зачарования такой мантии, то есть парашюта. Как вы знаете, атмосферы на Луне практически нет, 10 в пятой частиц на кубосантиметр, это ни о чем. Так вот, появилась идея. Нам же все равно нужно будет по таймеру или дистанционно отбрасывать модуль левитации или активировать модуль торможения. Покороче, мистер Голдстин, у меня много дел», — перебил мальчишку Снейп, отчего тот стал заикаться, но ему на помощь пришел Майкл. «Короче, мы предлагаем не сажать зонд, а вывести его на лунную орбиту и наблюдать за поверхностью сверху». Неожиданно Илгус ухватился за эту мысль. «Расчеты сделали, а, ерунда, помогу. Так даже проще. Хочу напомнить», — опять вмешался строгий куратор, — «что цель не просто посадка, но и взлет, и доставка образцов для исследований. Мне нужен в первую очередь концентрат кернита». Сестры Потел переглянулись. Так вот в чем интерес Снейпа. А они-то думали, чем Макгловский клуб смог привлечь этого типа. Глядя на него, всегда забывается, что он самый молодой мастер-зельевар за сотню лет. Зачем он создает себе такой отталкивающий имидж? За этим точно стоит несчастная любовь. Думая так, Парвати покраснела, опять вспомнив, как сидела под мантией с профессором. Хорошо, что это заметила только сестренка. Илгус ругал себя, что упустил вариант обследования Луны с орбиты. Каждый раз нейросети приходится подавлять выброс гормонов, чтобы привести нервы в порядок, когда он думает о том, что можно начать разборки с аграфами прямо здесь, на Земле, или на Луне, не так уж и важно. Почему это они? Так нет других таких наглых мерзавцев в Содружестве. Из тех, кто занимается промыслом в диких мирах, они самые вероятные кандидаты. Аж хамази вторгаются открыто, собирая живую дань и устраивая людоедские пиршества. Сполоты не задерживаются, а эти, судя по уничтожению спутника, где-то устроили базу и боятся, что их заметит. Топорно сработали, зеркала зачарованы протеевыми чарами, а это значит, что осколки на обоих сторонах одинаковые. Не отличить выстрел из энергетического оружия от падения метеорита может только тот, кто никогда не видел последствий и того, и другого. То есть никто в Хогвартсе, кроме Илгуса. Очевидно, что никакой это не метеорит, но версия для всех остальных хорошая. Кто остался из кандидатов? Мзимы не вылезают из своих систем, аварцы ни за что не станут дарить базы, и уж тем более не оставят потенциального раба на планете. А вот аграфы могут, есть у них что-то такое связанное с честью. Будут корчить рожи в духе Снейпа, но сделают. Могут потом вернуться и убить, но договор выполнит обязательно. Не от них ли идут легенды о мстительных фире, следующих букве, а не духу договоров? Очень на них похожи. Невийцы тоже могут втихаря устроить сбор образцов. Но они хуманы европейского типа, их за фири не примут. Стоп, а почему Илгус решил, что подарили базу и уничтожили спутник одни и те же существа? Между этими событиями не меньше сотни земных лет. На Луне вообще может быть раса не из Содружества. По индексу Земли в базе понятно, что она очень далеко в диком пространстве. Кто угодно мог бы развиться до уровня межсистемных перелетов. Хотя, так ли сильно это меняет дело? Конфискация их оборудования существенно ускорит отлет с Земли, кем бы эти гости не были. Жаль, что с применением земной магии в космосе так и нет подвижек. Эту область Илгус оставил за собой. Проштудировал все, что есть в открытом доступе в библиотеке, Но на это и так не было много надежд. Недавно нейросеть нашла странную дверь-портал. Им можно управлять через нейроинтерфейс, но почему-то полного перечня помещений нет. Илгус мог открыть только мусорку и склад хозинвентаря, но, похоже, вариантов гораздо больше. Пока непонятно, как задать эти координаты. Скорее всего, ключ в области волевой магии. Строители и зачарователи вряд ли что-то знали про нейросети древних. Или знали, есть ли шанс, что у кого-то она была установлена и под нее сделали ряд подключений. Пока что Илгус склонялся к тому, что так реагирует пси-имплант на некоторые особые чары, которыми нужно управлять извне. А ведь эта мысль, это стоит изучить подробнее. Седобородый шалун. Однажды вечером, точнее, ночью, сестры Патил испытывали очередную улучшенную версию мантии-невидимки. И надо же было такому случиться, что они совершенно случайно, правда-правда, повстречали Илгуса Ларуа и Террибута, возвращавшихся в свое общежитие. Угнаться за ними было сложно, так как лестницы будто знали, что мальчишки сейчас подойдут и заранее выстраивали перед ними кратчайший путь. А вот индианкам так не везло, догнали. Случайно, конечно же. Стойка, Терри, ты слышал скрежет? Шепот вышел громким, сдавленным. И ведь не боятся, что кто-то услышит. Хотя это очень странно, что после отбоя они прошли половину замка и никто их не заметил. Кажется, да, это точно потайная дверь. Ты понял, где это? Там, Илгус показал на туалет Плаксы Миртл. Это девчачий туалет, мы же туда не пойдем, резонно засомневался Терри. Так ночь же, неужели ты думаешь, что сейчас по школе бродят какие-то девочки? Сестры Патил захихикали, но мантия улучшенная, так что никто ничего не услышал. Мальчишки и вправду туда вошли. Впрочем, они могли поступить так и днем, так как это помещение используют по назначению только в самых крайних случаях. Уж больно противное привидение тут живет. Гадкая девочка, частенько заливающая полы водой из сантехники. Это и есть та дверь, судя по голосу, говорил Терри. Больше похоже на дыру в полу. Падма посмотрела на сестру, а та лишь пожала плечами, не было там никакой дыры. Мальчики закрыли дверь, так что оставалось только слушать. Видеть происходящее внутри они не могли. Открывающаяся сама по себе дверь их выдаст. Даже для волшебной школы это подозрительно. Неожиданно, позади раздалось какое-то шипение и сестры замерли, парализованные ужасом. На самом деле звук не имел отношения к шипению. Позже и на зловещий шепот шелест раздавался от трения бесчисленного количества чешуек о камни пола. Мимо них проползала гигантская змея, и направлялась она в сторону туалета. Девочки хотели закричать, чтобы предупредить своих одноклассников, но как-то синхронно зажали друг другу рот. В общем-то бесполезное действие, как уже было сказано, мантия глушит шум. «Эй, ты чувствуешь вибрацию?» — опять запаниковал Терри. «Да, сюда приближается пси-активное существо». Сестры опять переглянулись и синхронно пожали плечами, что это значит, они не поняли. Видимо, Терри тоже не понял, что это значит. «Не смотри ему в глаза, это как легилименция», — догадался Терри. «Почти все ментальные пси-атаки усиливаются при прямом контакте глаз. Ни хрена себе, червяк, на чем он разожрался так?» — заорал, не сдержавшись, Терри. «Илгус, какого хрена ты смотришь ему в глаза?» Тишина продолжалась около 10 минут, а потом Терри опять подал голос. Говорил он сиплым голосом, периодически пыхтя. «Ну ты монстр, Илгус, такую тварь запугал. Я сам чуть не обосрался». Без женского пригляда, как они думали, мальчишки не стесняясь давали выход эмоциям в некультурных словах. «Так и срал бы, мы же в туалете были», — хрипло прошептали ему в ответ. «Если не знать, то ни за что не узнать в этом голосе 12-летнего ребенка. Пошути еще, кто тебя до комнаты дотащит? Вот только еще вырубись. Ты же знаешь, что у меня не очень с загадками бронзовой птицы. Не хочется в коридоре ночевать. Не виси на мне, сам шевели ногами. А почему ты его отпустил? Шутишь? Думаешь, он у меня разрешение спрашивал, кто кого отпустил? Я как только контакт установил, он сразу. Зачем ты вообще ему в глаза смотрел? Сам же мне не велел. А как врага встречать, лицом к нему поворачиваться или жопой, он бы нас сожрал и даже не насытился. Голос постепенно удалялся, да и сами парни сбавили тон, чтобы не попасться. Это только поначалу, от нервов, Терри позволил себе пошуметь, а чуть успокоившись перешел на шепот. Так что слов уже не разобрать. «Парвати, никому не говори, что видела», прошептала бледная, видимо, даже с индианками такое бывает. «Я что, дура, теперь понятно, почему он с ней понебоится? А что это была за змея? А говоришь, что не дура. Это Василиск. От его взгляда каменеют. Без заклинания окаменения, точно, дура, закатила глаза сестренка. А на следующее утро вся школа шепталась о парализованной кошке завхоза Филча и надписи на стене. Строились разные версии о том, кто этот наследник Слизерина и где находится тайная комната. Только сестры Потел переглядывались, сидели они за разными столами, но, видимо, на обоих факультетах обсуждали одно и то же. А вот Ларуа и Бут никак не выдали своей осведомленности, и близняшки уже было подумали, что им привиделось, но на следующем собрании клуба астронавтики Ларуа вдруг начал расспрашивать с ней по Парсилтанге. «И почему вы решили, что мне что-то известно?» — вздернул бровь куратор. «Ну, вы же декан Слизерина», — ответил за него Бут. «И там учат темных волшебников, верным признаком которых является Парсилтанг», — сочась сарказмом закончил фразу Снейп. «Да, в книгах такого нет», — искренне удивился Илгус. «Мы прочитали, что Слизерин на нем говорил, вот и решили узнать, полезное ли это умение. Говорят, Салазар Слизерин использовал Парсилтанг как пароль в своих покоях. Так ли это, мне неизвестно. Это умение редкое, а где он жил, неизвестно. То есть кроме возможности говорить со змеями, другой пользы нет. Обсуди это с новыми членами клуба», — отшил Снейп мальчишек, а индианки вздрогнули, но тут же успокоились, когда поняли, почему кивнули в их сторону. «В Индии вроде бы это умение используют для добычи яда змей. Можно с ними договариваться. Мы родились в Британии, хором отреклись от исторической родины девчушки. А у Василиска есть яд?» — вдруг ни с того ни с сего спросил Илгус. «Минус 5 баллов за незнание базовых ингредиентов, мистер Ларуа. От вас я такого не ожидал». Снейп смотрел в глаза Илгусу, будто они боролись ментально. Подмай и Парвати одновременно вспомнили подслушанный разговор и поежились. Молчание разорвал Голдстин. «Один из самых дорогих ингредиентов для зельеварения. И говорят, что действует не только на живое, но призраков может упокоить». В интонации слышалось нелепое сочетание алчности и сожаления. «А полтергейста может?» Майкл ненавидел Пивза больше других. С его воинственным характером, он очень остро воспринимал его злые шутки. «Может, но через пару месяцев Хогвартс снова его возродит. Полтергейст – это не призрак, а что-то вроде духа-хранителя. Вроде как голопроекция у Искина», — ответил Ларуа. «Что такое голопроекция Искина? Это что-то из макгловской фантастики?» — тут же ухватил оговорку Майкл. «Да-да, оттуда», — закивал Илгус. Никто ему не поверил и, заметив это, поспешил переключить внимание. «Падма, Парвати, вы же закончили с мантией, может, возьметесь за новый проект?» Сестры уже обсудили, что пока даже нет идей, куда улучшать мантию. Последние испытания подтвердили, что она хороша, а все наработки хорошо ложатся и на НЛО волшебного производства. «Как вы отнесетесь к идее разработки медкапсулы? Что это? Артефакт, который сам диагностирует, сам накладывает целебные чары, сам введет нужные зелья из картриджа и еще куча всего. А такое вообще возможно? Даже в Мунго нет таких штук», — засомневались они в своих силах. «Не спешите отказываться. Задача большая, поэтому разбейте ее на маленькие части и постепенно продвигайтесь. Например, я точно знаю, что диагностические артефакты есть, и чары такие тоже. А это точно нужно? Мы же всегда можем обратиться к мадам Помфри или в тот же Мунго. Мы вроде как в пустоту лететь планируем. Там не будет ничего из этого. Это сложно. Мы ничего не понимаем в целительстве. Так мы же в школе. Мы здесь учимся. К тому же есть с кем посоветоваться. Верно, профессор Снейп?» Зельевар лишь ухмыльнулся, а Парватти подумали, что чем дольше с ним не придется советоваться, тем лучше. Снейп только этого и ждал. «Я имел в виду мадам Помфри», — обломал всех Илгус, а Снейп только выплюнул традиционный сопляк. «Но если профессор Снейп хочет поучаствовать, то есть версия автоматической аптечки», — не остался председатель в долгу. «Вешается на плечо и постоянно диагностирует тело. Если повреждено что-то, автоматически впрыскивает лекарство. В нашем случае зелье. И почему вы решили, что мне это интересно?» Подняв фирменным образом бровь, скривился Снейп. «Так вы же хотели оценить эффективность прямого впрыска зелий в кровь? Что, у вас есть идеи, на ком можно попробовать?» «На близнецах Уизли», — прошептала Парвати, но ее услышали и согласились. «Личности известные. Конечно же, согласиться не значит решиться. Илгус, нужно обязательно рассказать директору про Василиска», — требовали соратники по клубу от председателя. «Профессор Снейп в курсе, мы же при нем рассказывали. Он сказал, что все пересказал директору. Что еще нужно? Он опять что-то мутит. Возмущался Голдстин. Жуткий тип. И зачем ты его куратором выбрал? Я выбрал. Флитвик только посмеялся. Макгонагалл фыркнула. Да что я рассказываю? Сами все помните. Я Старшаков поспрашивал. Снейп вообще никогда клубами не руководил. Он даже не слушает предложений. Даже своих, слизней, шлет к Мерлину в панталоны. Правда, все предложения к нему связаны с зельями, ему это не интересно, а с нами согласился возиться. От этой мысли мне еще более жутко, поделился наболевшим Майкл. Думаю, он надеется на успех больше нашего. Есть такое ощущение, что его зажали со всех сторон и уйти в пустоту для него весьма привлекательно, Илгус решил поделиться своими мыслями. Я тоже заметил, что он ненавидит директора и его любимого Поттера. Он вообще неровно дышит к грифам, но вот Поттера особенно выделяет. У меня друг на Слизерине учится. Такого рассказывает про их совместные зельеварения. Говорит, декана просто не узнать, поделился Терри. Так мог бы порвать и спросить. Она то же самое говорит. Толстокожий Майкл не заметил, как друг покраснел. Он стесняется, подлил масла в огонь Энтони. Кстати, о сестрах Патил решил остудить пыл Илгус. Он вообще редко участвовал в обсуждениях девчонок. Они как-то подозрительно быстро закончили свою часть проекта. Как думаете, они с медкапсулой справятся так же легко? Тут ты перегнул палку. Это слишком сложно, заметил Терри. Если что-то подобное появится, это будет сенсацией вроде философского камня. Да по сути у твоей капсулы те же функции, лечит все подряд, омолаживает и жизнь продлевает. Где ты о таком слышал? Говорил же, в фантастике. Не уводите тему, пока мы только основным составом. Расскажите, как продвигается орбитальный спутник-шпион. Название-то какое придумал? Хотя по сути так и есть. Нормально там все, он от предыдущего мало отличается, даже проще. С тебя расчеты. Сделаю, только окно укажите, когда будете готовы к запуску. Что, даже не поможешь зачаровывать таймеры? Съязвил Майкл, вспомнив, как Илгус контролировал каждый шаг при изготовлении первого образца. Полностью вам доверяю, парни приосанились. Кроме расчетов, а вот у меня с забором проб, проблема. Вернее, механизм я придумал, но вот как взлететь с Луны, не понимаю. А как на Аполлоне было сделано? Терри последнее время любил расспрашивать своих низкородных соседей про мир простых людей. Тебе фраза «25 миллиардов долларов» что-нибудь говорит? Чистокровная морда? Почему-то разозлился Энтони. А ты объясни, с вызовом ответил Бут. Давай я, встал между ними Илгус. Это примерно 15 миллиардов галеонов. Толщина монетки 1/10 дюйма 15. То есть если их поставить в стопку, то чтобы она дотянулась до Луны нужно всего 150 миллионов монет. А они потратили 100 таких стопок. У Маглов столько денег. Спустя минуту выдавил из себя чистокровный волшебник, до сих пор хлопающий глазами. Расстояние до Луны он теперь хорошо представлял. Первый спутник, мгновенно скрывшийся из виду при запуске, летел к цели больше месяца, а мы на наш первый зонд потратили меньше 10 галеонов. Если бы не зеркала, купленные у Макглов, уложились бы в 3. Энтони, как всегда щепетильный в денежных вопросах, сравнил масштабы. Рано сопоставлять, у нас-то пока беспилотный полет, но русские на свой луноход потратили всего-то в 5 раз меньше американцев. Вот когда получим образцы в этом году, можно сравнивать затраты. Первым захохотал Майкл, а потом к нему подключились и остальные. Зачем нам астероиды? Давайте спутники Макглам продавать. Доходность в 1 миллиард процентов меня вполне устраивает, сквозь смех выжал из себя Энтони. Я даже готов сделать скидку, поддержал идею Терри. Процентов 5. К слову сказать, первую картинку в протеевом зеркале парни и девушки увидели уже в конце февраля. К этому моменту у них был готов зонд для сбора образцов и оставалось только найти перспективное место, чтобы куратор остался довольным. В его случае, чуть менее недовольным. А взлет с Луны организовали по-макгловски, с помощью химического двигателя. И это не стоило почти ничего, чары раздувания и баки в пространственном кармане достойно решили дело. Только вот была все-таки проблема, приземлился вернувшийся зонд где-то в Ирландии. Терри пришлось просить родителей искать его. Как сказал Илгус, на такую маленькую погрешность он даже не рассчитывал. Вообще повезло, что не упал в океан, хоть поплавки и маячок предусмотрены, но летать над морем волшебники почему-то боятся. После того, как Гарри Поттер попытался отогнать змею от школьника, За ним прочно закрепилась репутация темного мага и наследника Слизерина. Что это значит в магической школе, где культивируется противостояние света и тьмы? Именно. Напрямую мало кто решается напасть, а вот зелья в еду или проклятие в спину из-за угла мальчишка получал ежедневно. Но это лишь половина беды, есть еще завхоз Сквиб, который винит Гарри в том, что его кошка парализована. Этот действует открыто. Буквально 5 минут назад мерзкий Филч с громкой руганью сломал о спину Гарри черенок метлы. Обычный, не летающий. Мелочь, конечно, по сравнению с жизнью у Дурслей, но щепка, воткнувшаяся в бок, выглядит подозрительно. Мало ли какая-то зараза волшебная попала с вечно грязных рук Филча на черенок, а потом в кровь со щепкой. В Медкрыле было немного шумно. Нет, никаких массовых убийств или драк. Просто вороны раскаркались. В смысле, рывенкловцы. Насели на медведьму с какими-то глупостями. О, Гарри. Неожиданно, среди ворон затесалась однокурсница Поттера, Парвати Патил. Ты тут по делу? Ну, молчи. Заорал какой-то блондинистый парень. Точно. Сейчас испытаем. Заорал другой блондин. Мадам Помфри попыталась что-то возразить, но ее, как толпа цыганят попрошаек, облепили остальные воронята и, щебеча хором что-то умоляющее, оттащили в сторону. Гарри хотел возразить, да не решился, сестры Патил его подхватили и уложили на койку. «Ой!» – заорал мальчик, так как щепка торчала в боку сзади, а его уложили как раз на спину. «Полагаю, тест уже не требуется?» От осознания содеянного детишки замолчали, и у Поппи Помфри появилась возможность вставить словечко. «Требуется. Мы же не знаем, как нанесена рана. Лежи, мальчик. Как тебя там, Генри?» «Это Гарри Поттер», — поправили блондина сестры. «Ну, Карри, так Карри, не похож на вашего соотечественника этот горшочек Карри», — девочки закатили глаза. «Прибор, то есть, артефакт тестируйте». Девочки достали какую-то странную штуку, похожую на рамку от картины с белым листом внутри, на которой постепенно проявился контурный рисунок мальчика. «Да, то, что это мальчик, тоже было четко прорисовано». И Гарри, и девочки густо покраснели. «Ерунда какая-то», пробормотала Падма. «В боку рана с остатками чего-то органического. Возможен сепсис, но яда нет. Это понятно. Неправильно сросшиеся ребра, порванная связка на ноге. Наверное, какой-то монстр укусил», — тыкала она пальчиком на разноцветные пятна на изображении. «Собака», — пояснил Поттер. «Тетушкина». Парватти его проигнорировала и продолжила зачитывать диагноз. «Близорукость – это наследственное. У тебя отец тоже очки носил, а вот на лбу что-то непонятное. Артефакт показывает вроде как одержимость». «Эй, Тандури, Илгус опять переврал имя», а девочки опять закатили глаза. «Откуда у тебя шрам на лбу?» Тут настало время закатывать глаза всем остальным. «Это же Гарри Поттер. Ты про него не знаешь? Чё-то знакомое». «Гарри, а вы сказали Карри. Зачем вы меня путаете?» «Неудобно вышло, я его еще с цыпленком Тандури перепутал. У нашего приюта был индийский ресторан. Как пах этот цыпленок? Парвати, ты мне приготовишь?» «Кхм-кхм», — напомнил о себе Гарри. «Извини, Гарри, я не со зла. Просто в школе столько интересного, я как-то тебя не заметил». «Да вся школа гудит, после того, как он говорил на Парсилтанге», — возмутился Террибут. «О, Парсилтанг, все-таки Поттер интересный малый», — загадочно улыбнулся Илгус Ларуа. «Да, теперь Гарри вспомнил, кто это такой, единственный мальчик, который не боится профессора Снипа, тоже своего рода знаменитость». А в следующую секунду уже настала очередь Гарри открыть рот. Илгус зашипел: «Твой голова ползать чужой, хотеть прогонять». В Медкрыле воцарилась тишина. Не удивился разве что Террибут, он чего-то подобного ожидал. Слышно было, как за окном падают снежинки. Первый снег в этом году пришел рано, и в эту тишину с хлопком и жаром пламени от аппарации Феникса ворвался директор Дамблдор и без паузы, едва материализовавшись, заорал, размахивая палочкой: «Облевеет, облевеет!» Северус Снейп и Люциус Малфой одновременно вынырнули из омута памяти. «Что думаешь, Люциус?» Мужчины закрылись на совместный просмотр в кабинете в Мэннер Малфоев. Потрескивал камин, разгоняя темноту. Редкие искорки уносил в дымоход воющий ветер. «Уют, ты ведь спрашиваешь не о том, почему облевейт Дамблдора не сработал на второкурснике?» — ухмыльнулся Малфой. «А вот мне, признаться, это интереснее всего. В практическом смысле. Ты прав, не о том. Я рад, что твой, ХМ, протеже не знает о некоторых свойствах омута памяти», — улыбнулся Малфой-старший. «Люциус», — вздернул брови Зельевар, будто перед ним школьник, не знающий урок. Малфой криво улыбнулся. Признаюсь, я тогда скептически отнесся к твоей затее курировать магловский кружок, но теперь даже немного завидую твоему чутью. У меня нос больше, криво ухмыльнулся Зельевар. Полагаю, та модификация зелья зачатия тоже имеет какое-то отношение к этому мальчику. Кстати, не помогло. Видимо, проклятие сильнее, чем я полагал. Может, попросишь этот диагностический артефакт? Мы с нарциссой проверимся. Да я тебе сам зачарую, у меня есть полный проект. Что, думаешь, я не смогу повторить то, что сделали второкурсницы? Там всего два заклинания, оба стандартные. По сути, это видоизмененный вредноскоп, который пятикурсники делают. Просто мы не видим возможностей. У нас глаз замылен. Так мой дед делал, и я буду делать. В древней книге так написано. Снейп сочился сарказмом. Вообще, Малфою не слишком нравились перемены в его соратнике. Больше всего раздражали магловские словечки, проникшие в речь Зельевара. Ну вот опять, работы на 5 минут, когда есть шаблон. А вот тарировать было тяжко, нудно и долго. Зато какой результат. И я почти о том же, но не совсем. Деньги, Северус. При всем твоем чутье, запах денег ты так и не научился распознавать. По лицу Малфоя не было понятно, говорит он серьезно или шутит. Потил, чистокровная семья, и не бедная, из индийских брахманов. А я думал, это председателя идея. И так, и не так, он никогда не говорит решение остальным, просто подкидывает намеки. Этот диагност вроде как изобрели сестры Потил, Люциус, второкурсницы. Да, с их семьей не стоит ссориться. Я с их отцом знаком по бизнесу. Платиновый блондин отхлебнул чего-то янтарного из снифтера. Так о чем ты хотел услышать мое мнение тогда, если не об артефакте, а диагнозе? Из-за него директор стер воспоминания детям и медику. Думаешь, лорд спрятался в Поттере? Звучит странно. Я поищу в нашей библиотеке упоминания о таких случаях, но на память ничего не приходит. Мужчины опять помолчали, глядя на огонь в камине и изредка отхлебывая горячительное. Мерзкая британская поздняя осень требовала огня и снаружи, и изнутри. Как ты думаешь, а если Драко вступит в их клуб, это пойдет ему на пользу? Если ты об информации, пока внутри они не скрывают ничего друг от друга, но наружу не выдают. Сам знаешь эти рейвенклавские кружки. Да, сколько интересного потеряно из-за хогвартских правил. И как основатели умудрились накладывать обет без произнесения клятвы. Скорее всего, за клятву считается подтверждение вступления в клуб. Дальше Хогвартс подтверждает. Не суть, Северус. Если Драко вступит в их секту космонавтов, это не будет иметь значения. Как видишь, Малфой указал на омут памяти, возможность обойти обет есть. А еще, когда он вернется и попытается надавить на меня через наследника, я честно скажу, что на земле его нет. Только у меня есть сомнения, что Драко сможет подчиняться Макглу с палочкой. Да, это будет проблемой. Он у тебя, горяч, говори как есть. Блэковская кровь матери в нем победила. От Малфоев у него только цвет волос. Снейп тактично воздержался от комментариев. Как декан Слизерина он мог бы многое рассказать, но опять же магия Хогвартса не дает сказать лишнего. Кстати, откуда грязнокровка знает Парсилтанг? Я как член попечительского совета имею доступ к книге Хогвартса. Всех твоих соавторов я еще после той статьи в Зельеваре проверял. Председатель, Люциус усмехнулся, вспомнив историю Северуса, как тогдашние первоклашки выбирали слова для титулов. На повестке были верховный лидер, президент и прочая магловская чушь, стопроцентный магглокровка. Даже сквибов в родне нет. Не думал, что такое вообще возможно. А, ерунда. Могу научить, если хочешь. Научить чему, Северус? Навыку. Это не совсем язык в человеческом понимании. Змеи глухие, пробубнил Зельевар с закрытыми глазами и потому не увидел, как Люциус пристально глядел на товарища. Огонь от камина отражался в зрачках, и от этого он выглядел немного пугающе. Хочу. Ты же не просто так заговорил об этом. Что-то хочешь взамен. Мне тоже нужно кое-что глянуть в твоей библиотеке. Обмен равноценный. Когда приступим? Да хоть сейчас. Сними артефакт. Северус указал на защиту разума, выполненную в виде костяной клипсы, надетой на верхнюю часть уха. Немногие замечают. Скопирую. И предупреди домовиков, что это не нападение. Минут на 10 ты впадешь в кому. Дай, догадаюсь. Откуда ты умеешь так делать? Клятва, Люциус. Сначала ты, мой разум мне дорог. После такого описания, что со мной произойдет? Что за невезуха? Жить в одном замке с полубезумным псионом Аранга. У директора этой школы вообще, похоже, крыша потекла, как говорят здешние школьники. Вмешиваться в разум детей – это же как выламывать камни из фундамента башни. Все будущее развитие строится на том, что заложено в детстве. Что бы ни случилось потом, детские закладки могут откатить все назад. Взять того же Ильгуса, в содружестве у него репутация уничтожителя миров, приверженство геноцида негуманоидов, но время от времени вылезают детские комплексы. Родители учили его прощать и относиться к окружающим с добротой, даже при том, что он мало что помнит о тех временах, лишь смутные голоса, фигурально, конечно, шепчут что-то о совести из глубин подсознания, пытаются его устыдить, когда очередная планета Ашхамази полыхает в огне. Конечно же, для своего клуба Ильгус устроил просмотр воспоминаний, профессор с ней подолжил у кого-то большой омут памяти, но Поттер и мадам Помфри не в клубе, так что у мальчишки в фундаменте будет на одну дырку больше. Кто-то наделал там дел. Неужели его пытались свести с ума? По правде говоря, Ильгус не хотел в это вмешиваться. С таким-то директором, этот может и авадой швырнуть, если узнает, что Ильгус избежал подчистки памяти. Так что на клуб легла еще одна клятва. Одной больше, одной меньше. Ну и к Поттеру решили не приближаться. Порвать и потруднее будет, они все-таки на одном факультете, а остальные с удовольствием его проигнорируют. Памяти лишаться никто не хотел. В связи с произошедшим Ильгус много думал про аграфов. Они живут больше тысячелетия. Как развивается их разум? Многое ли они помнят из прошлого? Все-таки для Ильгуса, хумана, его состояние неестественно, а вот аграфы созданы долгожителями. Обычный человек забывает детство и даже недавние воспоминания, если часто их прокручивать в голове, искажаются. Сам Ильгус помнит далеко не все. Многие его воплощения вообще стерлись в памяти, но остались навыки. Вот откуда он знает, как развести огонь в пустыне. Это осколок из базы знаний по выживанию или реально прожитый эпизод? Скорее всего, что-то такое было. Ведь чтобы вспомнить после очередного перерождения что-то из базы, это должно быть применено в течение жизни. Значит, точно жил в пустыне, но не помнит. Может, и аграфы так же думают, творят зло и не помнят об этом. Удобно. Вот отомстит им Ильгус, а они и не поймут, чего он на них взъелся. Например, Ашхамази не понимают неприязни Ильгуса к ним. Они знают, за что он их ненавидит, но понять не могут. С их точки зрения, ему оказывали максимальную честь. Кстати, спутник уже кружится вокруг Луны, и Ильгус даже заметил базу. Нет, не аграфы, слишком все примитивно сделано, даже оптической маскировки нет. Аграфы бы такого себе не позволили, они, нарушая законы Содружества, хорошо маскируются. А эти устроили базу под поверхностью, удачно скрыли вход с внутренней стороны кратера, а про след от посадки грузовоза забыли. В силу вышеописанной особенности, Ильгус не определил тип корабля, не всю базу он применял, многого из нее даже не видел, но по очертаниям, точно не аграфский корабль, обычный грузовик-кирпич хуманов. На такой высокомерных остроухих можно только в бессознательном состоянии затащить.